Глава 24. Принесенная нами добыча обернулась куда большими последствиями, чем я представлял. Все из-за того, что кристаллическая шкура этих существ действительно мало чем пробивалась, и обычным охотникам точно не стоило выходить против этих существ один на один. Во время боя мои люди, конечно, подобрали типы боеприпасов, которые действовали наиболее эффективно, но все равно этого было недостаточно, чтобы гарантированно уничтожить таких существ. Другое дело, что рядом с аномалией, как я уже подметил, находилось несколько исследовательских групп, которые уже более основательно подошли к вопросу. Вот и получается, пока мы восстанавливались и ремонтировались, они предложили вариант вскрывать броню этих существ как можно быстрее. Только все это необходимо проверить на живых особях, да и для тестов требовалось больше материалов. Все еще осложнялось тем, что кроме меня и моих людей, с этими монстрами аномалий никто либо не сталкивался, либо не выживал, чтобы о них рассказать. Поэтому неудивительно, что ко мне утром пришли представители императорской канцелярии, чтобы договориться о наших дальнейших действиях. Алексей Романович, вежливо улыбнулся мне представитель всем известной организации, которая, по сути, несла волю своего господина до всех уголков империи. Молодой парень с лихо закрученными усиками на лице заметно упивался своей властью, и если судить по его не слишком-то приятной улыбке, то он пришел сюда, чтобы что-то от меня требовать. Рад, что нам удалось встретиться, пусть и при таких обстоятельствах. Просто вежливость, или вы про меня что-то знаете? Внимательно посмотрел я на так и не представившегося мне чиновника. Конечно, вежливость, не стал отрицать он. К сожалению, у меня столько работы, что за теми, кто не появляется на знаменитых имперских балах, мне не уследить. Да и сами знаете, что ваш род не настолько влиятельный, чтобы про вас прямо все знали. Нагло, однако. Парень, конечно, действует нахально, но, с другой стороны, даже не скрывает этого. Правда, непонятно, то ли это слабоумие, то ли отвага. Я тоже его в лицо не признал, и вполне возможно, за этим чиновником стоят очень влиятельные люди. Но вот пугаться его я, разумеется, не собирался. Тем более этот человек сам пришел ко мне, а не я к нему. И пусть, по сути, это я пришел в его кабинет, но все же по просьбе этого парня. Да и кабинет явно был не его, несмотря на то, что представитель императорской канцелярии хотел показать себя хозяином положения. Вон, даже в кресло хозяина этого кабинета уселся так, будто он тут всегда был. Так что не все столь однозначно. «Все это, конечно, интересно», — хмыкнул я. «Но зачем вы вдруг позвали меня? Мне надо проследить, чтобы мои бойцы взяли с собой все необходимое до того, как мы пойдем в аномальную зону. Затем, что вы должны доставить еще несколько тех уникальных змеев, которых вы притащили вчера к границе защитного периметра», — улыбаясь, произнес чиновник. «И сколько вы готовы за это заплатить?» — скрестив руки на груди, спросил я. «Соколов, вы меня неправильно поняли», — покачал он головой. «Вы должны предоставить их для изучения нашим ученым. От этого зависит, возможно, выживание очень многих людей». «Я не отказываюсь от того, что готов и дальше ходить в рейды в аномалию, чтобы помочь другим охотникам с угрозой монстров аномалии», — начал спокойно отвечать я. «Но, как заведено в нашей империи, каждое действие в аномалии и каждая добыча должна быть справедливо оплачена. Или же вы хотите пойти против закона?» «Соколов, вы понимаете, в каком вы вообще положении?» — пренебрежительно бросил этот молодой чиновник, перестав вдруг улыбаться, отчего его усики смешно слегка задрожали на своих кончиках. «Когда представитель канцелярии отдает распоряжение, вы должны его исполнять. Будь я простолюдином, то, возможно, так бы поступил и был бы даже рад выполнить поручение, столь важное для нашей империи организации», — кивнул я, продолжая спокойно смотреть на парня. «Вот только вы забываетесь, я княжич, и вы не смеете так себя вести со мной». «Княжич опального рода», — нехорошо так улыбнулся он на этих словах. «А еще говорил, что ничего не знает про меня. Ага, как же. Так что не надо говорить, что у вас есть какая-то власть противиться воле канцелярии». «Это ваше решение или распоряжение вышестоящих?» — поинтересовался я у него. «Чтобы решать проблемы такого характера, мне не надо беспокоить людей, которые заняты своим делом», — с гордостью произнес он, чем сам же себя закопал. Так бы все можно было спихнуть на волю начальника, который, возможно, был одним из кровных врагов моего рода. Таких вполне хватало. Но вот тут молодой чиновник со столь забавными усами сам расписался, что это лишь его инициатива. Причем он реально мог доставить мне проблем, потому что отклонять просьбы императорской канцелярии надо уметь в рамках взаимоотношений между аристократами и этой организацией. И с учетом того, что парень был полностью уверен в своем праве, то он мог устроить мне проблемы прямо здесь и сейчас. А пока я бы добивался справедливости, пришлось бы потратить слишком много времени. Не хотелось, конечно, пользоваться таким методом, но это самое быстрое решение из имеющихся. «Извиняюсь, что вас отвлекаю», — заговорил я под все таким же пренебрежительным взглядом молодого чиновника, который даже не подумал запрещать мне звонить. «Но тут меня пытаются подписать на задание, которое может закончиться весьма для меня плачевно. Говорят, что это личная инициатива, но сами знаете, как это может быть раскручено на самом деле». Дождавшись ответа на том конце, я просто передал трубку парню, и тот даже не подумал ее не взять. Надо было видеть его лицо в этот момент, когда тебе задает вопросы всесильный инспектор службы имперской безопасности, то как-то вся спесь куда-то улетучивается. Не знаю, что там уж говорил ему Аркур, но после этого разговора меня просто отпустили, а вот бледный чиновник, видимо, отправился исправлять свою оплошность. На самом деле меня это уже не волновало. Должным самому Аркуру я себя не считал, ведь он был просто моим связным звеном с Романовой. А раз уж сестра императора строит свои планы на меня, то он просто обязан был как-то среагировать на действия слишком уж рьяного чиновника. Да и как знать, сколько команд охотников пострадало от его действий, а сам он мог все это время приписывать их достижения себе. К сожалению, насколько бы серьезной ни была правительственная организация, но никогда нельзя быть в полной мере застрахованным от того, что в одном из кабинетов не появится вот такой вот слишком активный, амбициозный идиот. Возможно, он даже не сразу стал так себя вести. Но со временем вседозволенность совсем размыла границы разумности действий. Да и, скорее всего, с учетом того, какую добычу мы доставили и сколько она стоила, даже после предварительной оценки, кого-то просто обуяла жадность, и он решил воспользоваться такой возможностью. И плевать этому парню было, что мы могли погибнуть в процессе, так как очень сомневаюсь, что бесплатная добыча этих змеев была бы единственным его условием. В общем, встреча с представителем императорской канцелярии прошла довольно быстро. И также быстро я выбросил ее из головы. Как я уже говорил, мне необходимо проверить людей перед выходом в рейд. Все как раз были уже в норме, а доспехи вновь проходили через стандартные тесты. Тем более всей подготовкой занимался Воробьев, но я, как представитель рода, которому они все служат, должен был проверить все лично, чтобы люди чувствовали заботу их господ. Да и в целом это было правильно, чтобы не разрывалась связь между представителями рода и бойцами, которые являются основой нашего достатка и нашей силой даже в самые непростые времена. В этот раз нам попалось несколько новых монстров аномалии, но серьезной проблемы по их устранению у нашего отряда не было. Все в рамках уже привычных действий. Так, собственно, продолжалось до тех пор, пока мы не добрались до места, где сражались с кристаллическими змеями. Это место все так же несло на себе следы множества разрушений. Я на самом деле опасался, что, придя сюда, мы ничего не найдем. Но повезло, и аномалия не проявила свой непредсказуемый норов. Тут уже пришлось слегка задержаться, чтобы следопыты могли взять след змеев. Необходимо было понять, откуда именно они приползли сюда, чтобы найти их гнездо или логово. С монстрами аномалий никогда точно не угадаешь, как будет выглядеть место их отдыха и ночевки, так что надо было просто понять, куда двигаться, а там уже решать проблемы по мере их появления. Главной трудностью было то, что местность все еще оставалась горной, и пусть сама аномалия стала перекраивать территорию, на которой она развернулась, но скалы есть скалы, и найти на них следы порой не так просто. Правда, нам повезло, потому что сами змеи были достаточно крупными существами, чтобы оставить за собой хоть какие-то следы. Тем более сверху можно было запустить дронов, которые подмечали все необычные места, и после их проверяли следопыты. Так удалось в целом понять, какого направления придерживались кристаллические змеи до того, как добрались до нас, и построить маршрут. Ну и, конечно, он не мог не идти вглубь аномалии. Так-то я мог приказать разворачиваться и пойти другим маршрутом, но уж слишком заманчиво было найти яйца этих существ, да и новые тушки змеев можно было уже не тащить самостоятельно, а просто вызвать жнецов, и вся транспортировка становилась уже их проблемой. К сожалению, тушки этих существ стоили довольно много, да и, как правильно отметили при их изучении, очень мало команд вообще способны их победить. Пока защитный периметр вокруг этого места не работает полноценно, велики шансы, что эти существа прорвутся наружу. Даже с учетом того, что монстры аномалии теряют свои силы по мере того, как оказываются все дальше от аномалии, породившей их, они смогут нанести слишком много разрушений. Самым верным решением все равно остается отправить ударную группу, которая сможет уменьшить поголовье этого вида монстров, а там, глядишь, и другие монстры на них нападут, воспользовавшись слабостью, и одной проблемой станет меньше. Но до этого надо обнаружить этих самых змеев, которых, кроме нас, никто не встречал. Жаль, но сами поиски не означали, что на нашем пути никто не попадется. Так что стоило только отдалиться на километр от места прошлого сражения, как на нас напали новые монстры аномалий, которые хотели попробовать человеческой плоти.